потом прочертила две кривых вертикальных полосы, и тоже высунула язык. Надо еще в танце вот так руками. Она изобразила движение из детского танца «Скелетики». Бес повторил за ней. Эленор насупилась. Двое других толкиенистов тоже были не в восторге, кажется, опустили мечи и недовольно зашушукались. «Ну, Виэлиал, ну скажи им», — взмолилась Наташа и посмотрела на меня. «Творческий процесс, да, но то, что для нас с Наташей просто, для других может оказаться невыносимым. Как бы их по-быстрому убедить?» Глава 24. Я пошарил рукой по стене в поисках выключателя. В общем-то, темно в прихожей не было, на кухне горел свет. Парочка будущих порнозвезд еще не спала. Когда я щелкнул таки выключателем, там, похоже, услышали, что я пришел, и начали суетиться. Что-то звякнуло, что-то упало на пол. Раздался короткий топот и кто-то из них, кажется, Сева как раз, тревожно зашептал. «Спрячь, быстро спрячь!» Отчетливо тянуло табачным дымом. Я неспешно снял пальто, повесил его в шкаф, разулся. Дал, в общем, время парням спрятать бутылку. Наверняка же пили сидели. Вряд ли они там девушку под холодильник засовывали. «Добрейший вечерочек», — сказал я, останавливаясь на пороге кухни. «Ну да, картина маслом». Директор застукал школьников курящими в туалете. «Я думал, что вы уже спать легли, поздно уже». «Да мы ничего такого, правда-правда», — протараторил Сева, так и держа руку на открытой форточке. Другой, видимо, махал до моего появления, чтобы дым выгнать. «Курить можно», — усмехнулся я, — «не парьтесь. Даже пить можно, если без запоя и опухших рож на утро. Мы совсем немного, правда», — виноватым тоном сказал конопатый Саша. «Вы же не скажете Леониду Карловичу?» Я пожал плечами и двинулся к плите. Включил конфорку, сунул чайник под струю воды. «Парни, я нормальный», — хмыкнул я. «Мне, в общем-то, по большей части фиолетово, чем вы там себя травите. Главное, девок не водите, на работе натрахаетесь». Саша и Сева переглянулись и прыснули. Белокожего Сашу тут же до ушей залило пунцовым румянцем. «Ага, судя по всему, первый рабочий день у них уже был. Сидите, вы мне не мешаете». Я махнул рукой и устроился на свободном табурете. «Можете даже курить, я не возражаю». Парни чутко расслабились, придвинулись обратно к столу. Сервирован он был бутерами из самого дешевого хлеба с маслом. «Так вы, получается, первопроходцы из Уколова?» — спросил я, лениво прислушиваясь к их разговору. «Чего?» — захлопал ресницами Саша. «Ну, в смысле, первые на заработки приехали?» — уточнил я. «Раньше кто-то из ваших уже ездил к Леониду Карловичу?» «А-а-а». Лицо Саши просияло пониманием. «Да-да, мы первые. Он нас сначала не хотел брать, но Севка его убедил как-то». «Да не я это, а моя мамка», — буркнул Сева. В процессе трепа выяснил всю их нехитрую историю целиком. Не то, чтобы мне было прямо зверски интересно, просто каждый раз забавно узнавать новые грани биографии известных в будущем людей. В общем, Лео Махно приезжал в Уколово дважды. Один раз где-то в сентябре, и уехал ни с чем, второй, вот совсем недавно. Устроил целый кастинг в клубе, правда, без уточнения, для чего. Но народу привалило много, много, фигли делать-то еще, ни черта же не происходит. Забраковал Лео почти всех, кое-кому, правда, выдал по картонной коробке со всякими консервами крупами, в том числе и матери Севы. Мол, вы уж извиняйте, граждане-селяне, я очень вам сочувствую, но помочь всем не смогу, только самым нуждающимся. А Севу мать растила одна, отца посадили в прошлом году. Хм, надо же, этот факт журналисты будущего тоже не раскопали. Хорошо подчистил биографию мистер Ум, честь, совесть. Уже перед самым отъездом он согласился еще разок пообщаться с Севой и Сашей. Об этом собеседовании оба парня рассказывали односложно, смущаясь и хихикая. Видимо, заставил догола раздеться и продемонстрировать себя во всей, так сказать, красе. И до них даже в этот момент еще не дошло, что именно им предстоит делать. Уколова, деревня довольно глухая, похоже, парни просто не знали, что такое порнография. Поддерживая треп, я думал о своем, о жарких спорах на репетициях, и о том, почему так сложно бывает раскачать ребят на эффектные действия на сцене. С ангелочками своими я мало-мало справился, и они открылись для экспериментов. А вот с толкиенистами история повторилась. Казалось бы, они вроде как позиционируют себя адептами иного мышления, наряжаются в костюмы, не скажу, что прямо фэнтезийные или средневековые, но отличные от повседневной одежды. Но оказавшись на сцене, занервничали и начали топить за то, что нужно вести себя как нормальные люди. А то вдруг кто что подумает. Нас дядя Вася из деревни вывез, а потом мы на остановке с Георгием встретились, и он нас в Новокиневск привез, закончил рассказ Сева. А может, дело все в страхе нарваться на неприятности, подумал я. Вот и эти парни тоже тихарились, что напор на заработки поехали, чтобы им потом свои же не накостыляли. Фиг знает, стычки стриженные против волосатых в городе постоянно случались. Даже я пару раз в эти конфликты попадал, но меня как-то не цепляли особо, у гопников же звериное чутье, эти волчата нутром чуют страх и тревогу. А мне-то чего бояться? Нет, ясен пень, если они толпой навалятся и двинут сначала по затылку чем-нибудь тяжелым, то они и мне наваляют, невзирая на жизненный опыт и боевые награды. Но тут ведь как, может ли быть, что толкиенутые выходят на сцену с подспудным страхом оказаться мишенью? Может, конечно, даже если в реальности они никогда не получали звездюлей за непохожесть. Проблема ли это? Я поймал себя на мысли, что мне хочется в дальнейшем как-то пореже допускать пересечение ангелочков и толкиенистов. Чтобы ангелочки не заразились вот этим вот «не смотрите на нас», мы тут скромно в кустах спрячемся. Ерунда, конечно, или не ерунда. Целый список с собой написала, что из города привезти, вздохнул Саша. Это же как такое в сумку-то влезет? Надо, что ли, будет и сумку тоже покупать. Я снова посмотрел на юные и наивные лица новых своих постояльцев. Подавил смешок, в очередной раз подумав, кем станет Сева. Сейчас он вовсе даже не выглядел чопорным ханжой, каким станет в будущем. И если его лучшего друга Сашку вся эта работа здорово смущала, то Сева это самое смущение скорее для вида изображал, а глаза-то при этом блестели. При взгляде на него сам собой вспоминался мульт про Бивиса и Батхеда. «Бы-бы, круто, Бивис, нам дадут». Но рабочие моменты парни старательно обходили стороной, не пытались рассказывать наперебой, что им сегодня пришлось делать в студии. Болтали о своих деревенских делах, о том, на что деньги потратят, про какого-то Фиму с его другом Глебом, которые тоже хотели поехать, но Леонид Карлович их не взял. И молодец, потому что Фима тот еще жук. Все-таки, что-то в этой парочке меня напрягало. Тренированное чутье подсказывало, что под маской невинной школьности. Кстати, все-таки, не школьники. Сашке вообще уже 20, он даже в армии успел отслужить. А вот Севу мать от армии отмазала, неведомо как. Просто природа так распорядилась, что внешность им досталась мальчишеская, и общаются, вроде как, нормально, обычные глуповатые парнишки, но чутье редко меня подводит. Раз что-то мне подсказывает, что проблемы с ними будут, значит имеет смысл прислушаться, потому что они стопудово будут. Блин, второй час ночи, воскликнул я, глянув на часы. Засиделся я тут с вами, спать давно пора. Да-да, нам тоже. Сева вскочил так быстро, что толкнул свою чашку, и она грохнулась на пол и разлетелась на осколки. «Ой, блин, да фигня», — махнул рукой я. «Подмети только». Перед сном я успел еще какое-то время покрутить в голове несколько мыслей, которые меня сегодня озадачивали, можно сказать, весь день. И пока я смотрел, как на ребята на сцене репетируют номер для праздника в Центральном парке, и потом, пока они спорили, надо добавлять клоунады или скромнее быть все-таки. А меня как-то внезапно нахлобучило контрастом между ожиданием и реальностью. Ангелочки были без инструментов, только Кирюха играл на гитаре песню. Так что со стороны это все смотрелось ну в лучшем случае районной самодеятельностью, чудовищно далекой от грандиозных шоу рок-звезд мировой величины. Внутренний циник при виде этого всего язвительно замечал что-то вроде: «А не мечтатель ли ты беспочвенный? Смотри, ну какие они, нахрен, звезды». И как-то сразу захотелось ускориться, что ли, нанять парням стилиста и аранжировщика, найти спонсора, благо, уже есть из кого поискать, быстрее, выше, сильнее, чтобы вытравить из них вот это голоштанное нефальство. Хреновый, короче, настрой. Я даже заткнулся на всякий случай и в споре принимал участие по минимуму, и только затем, чтобы не дать всем разругаться накануне представления. И вот только сейчас, оставшись один в темной комнате, я причесал эти дурацкие мысли. Нахрен, вот что, спешка даже при охоте на блох не помогает. Эта девочка детсадовского возраста может мечтать о том, что волшебной палочкой вжух, и она принцесса в реальности, цели достигаются не суетой, а размеренным движением вперед. Все получится. На самом деле прошло совсем немного времени, а парни уже заметно поменялись, стали увереннее, Природные таланты заиграли, начали обрастать нормальным инструментом. Все получится. А что до всяких там страхов и нежелания высовываться, флюидами которых моих ангелочков попытались толкиенисты заразить, так это может и ерунда, показалось. Масленица в Новокиневске была праздником культовым с каких-то еще незапамятных времен. Общенародные Первомай и Новый год тоже праздновались, ясен пень, но суета с блинами и сжиганием чучела почему-то вызывала в новокиневцах самый неподдельный ажиотаж. По себе с детства помню, что каждый год, сколько себя помню, начинал мечтать об этом празднике сразу же после Нового года. Выспрашивал у родителей и бабушки, когда в этом году она будет. Силился своим детским умом дойти, почему нет четкой даты. И клялся, что однажды обязательно полезу на столб и достану сапоги. Я вышел из трамвая на Конечной, подал руку Еве, и мы, не размыкая теперь уже рук, двинулись к арке цвета сливочного пломбира. Туда же, куда и все остальные пассажиры. Что уж говорить, на Новый год Центральный парк в этот раз не открывали. Так и стоял пустым и законсервированным. До настоящего открытия еще пара месяцев. Но для Масленицы сделали исключение. Ворота были распахнуты, площадка вокруг фонтана полна людей. Упитанные тетки в ярких сарафанах поверх фуфаек угощают всех блинами и поят горячим чаем из здоровенных термосов. Посреди неработающего фонтана возвышается гигантская тряпичная кукла с жутковатым лицом. Брови нарисовали такими крутыми дугами, что дородная баба в голубом платье и кокошнике смотрелась очень удивленной. Когда была маленькой, всегда любила на Масленице влезать в игру бояре-дворяне, сказала Ева, когда мы отошли от прилавка с блинами. Устраивала сцену, когда меня не хотели брать, а потом гордо стояла среди взрослых. Ева откусила блин и улыбнулась. Глаза затуманились воспоминаниями. Взгляд блуждал от кружащихся в народном танце детей к столам, потом в сторону спящего колеса обозрения, потом сквозь голые ветки деревьев. Там дальше была игровая площадка, на которой взрослые играли во всякие дурацкие детские игры, чтобы выиграть какие-нибудь дурацкие ненужные призы, типа поделок из папье-маши или наборов деревянной посуды. Хотя такие призы были в моем детстве, что именно сейчас вручают, хрен знает, можно подойти посмотреть. Центральный парк не был для Масленицы, или, как ее еще называли, проводы зимы, главной площадкой, просто одной из, пожалуй, второй по значимости. А так-то народные гуляния проводились в каждом районе. Сейчас я понимаю, что меня брали в игру, только чтобы я не скандалила, хихикнула Ева, и выбирали тоже для этого, и руки расцепляли, будто я сама такая сильная и смогла пробить двух взрослых. Правила игры, про которую она говорила, я помнил смутно. Вроде бы, там делились на две команды, ходили навстречу друг другу с какой-то речевкой, потом одна команда выбирала из другой команды человека и становилась цепью, и выбранный должен был с разбегу эту цепь прорвать, и если не прорывал, то переходил в эту команду, а если прорывал, то возвращался обратно. Мы играли в такое в школе, и да, на каждой площадке Масленицы тоже, только мне не приходило в детстве в голову лезть туда участвовать, а я всегда рвался залезть на столб, усмехнулся я. Меня не пускали каждый год, и я каждый год обещал, что обязательно залезу и заберу оттуда сапоги. Почему-то там сапоги всегда висели. И как, залез? Хитро прищурилась Ева. Да как-то, я торопливо замолк, потому что чуть не ляпнул, что сначала ушел в армию, из которой вернулся только через 10 лет, а потом, кстати, да, не залез. И сейчас мне есть 18. Блин, я же пошутила, воскликнула Ева, когда я целеустремленно направился к толпе вокруг столба, на который как раз пытался взобраться один из желающих. Не влезет, подумал я, оценивая его шансы. Двигается суетливо, лицо нервно напряженное, мышцы на руках бугрятся и дрожат. И точно, забравшись едва ли на четверть высоты, он сделал пару судорожных движений и съехал вниз. И его место тут же занял другой, пожилой и жилистый. Обещание нужно выполнять, фыркнул я. Тем более, что нам тут где-то полчаса еще надо слоняться, пока парни приедут. Надо же чем-то полезным занять это время. Кстати, сапог там вроде нет, сказала Ева, задрав голову. Хаем, я тоже посмотрел наверх. На деревянном колесе болталось несколько ярких коробок. Что именно спрятано внутри, непонятно. Может и сапоги. Хотя размер коробок скорее ботиночный. Так дело-то не в сапогах. Я протиснулся к основанию столба. Распорядителями были двое. Мужик в картузе в гвоздичке и косоворотке поверх фуфайки и тетка в красном сарафане, кокошники и яркими кругами на щеках. Совсем как Марфушенька-душенька из старой советской сказки. «Здрасте, а как записаться на столб?» – спросил я. «Ты что ли хочешь лезть?» – заржал толстый мужик, самой выдающейся частью лица которого был нос, похожий на ноздреватый баклажан. «Ты ж дрищ, куда тебе?» Его дружки подхватили смех, а я словил забавное такое дежавю. Показалось, что я уже видел всю эту компашку раньше, когда был ребенком. Они тогда тоже толклись вокруг столба и отпускали шуточки вслед каждому, кто пытался попытать счастье и сорвать приз. «Раз дрищ, значит легкий», — заявил я. «Так что, какие правила?» «Молодец, парень», — пробасил мужик в косоворотке. «Вот следом за ним будешь, третьим, получается, вторым», — буркнул мужичок в кроличьей шубе. «Я не полезу, ну его нафиг». Компания болельщиков глумливо захохотала. «А этот хорошо идет», — сказал кто-то из толпы. «Уже почти до половины долез». «Ничего, ничего, призов на всех хватит», — радушно заулыбалась Марфушенька-душенька. «У нас в этот раз есть спонсор, а не как в прошлом году». Она махнула рукой на чуть покосившийся рекламный баннер, на котором была улыбающаяся девушка, почему-то рояльная надпись. «Компания Карина. Импортная одежда и обувь хорошего качества. А сапоги там есть?» Смеясь, спросила Ева. «А как же?» Всплеснула руками Марфушенька. В этот момент почти добравшийся до верха мужик неловко съехал на пару метров, рванул, было, наверх, но не удержался и заскользил по столбу вниз. Как-то не задумывался в детстве, насколько травмоопасное это развлечение, азартно подумал я. Даже не ожидал, что эта идея так меня захватит. «Последний кто?» – зычно спросил здоровый дядька с пышными усами и в лохматой собачьей шапке. «Я последний», – я уверенно шагнул вперед. «Да блин!» – простонала Ева, но скорее смешливо, чем укоризненно. Скатившийся со столба мужик неловко подвернул ногу и, прихрамывая и пряча глаза, направился к своей одежде, сваленной кучей на столе. А его место уже занял тот, что стоял передо мной. «Раздевайся тогда, раз лезть собираешься», – проворчал косоворотка и подтолкнул меня к столу раздевалки. «Ты же следующий». «Так он еще даже к столбу не подошел», усмехнулся я. «Да он быстро, ты не переживай», заржал баклажаноносый. И не ошибся, к сожалению. Мужик передо мной не смог подняться даже на метр. Дернулся, едва-едва подтянулся на руках и съехал вниз сразу же. Плюнул и пошел одеваться, как и предыдущий, пряча глаза. «Спорим, этот волосатый выше этого не залезет?» Снова раздался голос баклажаноносого. «Посмотрим», — подумал я, переступая босыми ногами по подтаявшему снегу, и двинулся к столбу. Глава 25. Я похлопал ладошкой по гладкому дереву столба. Ну что ж, помнится, в школе было такое упражнение — залезть по канату под потолок спортивного зала, коснуться его ладошкой, а потом спуститься вниз. Из всей страховки — только стандартный дермантиновый мат. Не помню, в каком классе было дело, помню только, что когда физрук впервые поставил нам задачу, большая часть пацанов и девчонок потерпели в этом упражнении сокрушительное фиаско, включая меня, кстати. Физрук усмехался в усы, глядя на наши тщетные усилия подтянуть себя руками повыше. Помню дрожащие от напряжения руки и горящие ладошки, и уши горящие тоже помню, когда сполз с середины каната, бесславно проиграв первый подход к этому снаряду. Из всех однокашников только Серега Прилуцкий забрался по этому злосчастному канату как обезьяна. Издевательски заржал под потолком, когда похлопал по нему ладошкой. И еще Наташка Кузнецова забралась наверх с первого раза. Но в ней никто даже не сомневался. Она была акробаткой или в цирковой студии занималась. А нам же, простым смертным, оставалось только бухтить на непомерные требования школьной программы физкультуры и безуспешно наседать на Серегу в раздевалке, чтобы он раскрыл свой секрет. Но он только ржал, уворачивался и кричал, что все мы сосиски. Я обхватил столб руками и ногами. Хрен знает, почему физрук нам не объяснил технику этого упражнения. Может быть, считал, что должны сами догадаться. А может, ему просто нравилось смотреть, как мы мучаемся. Что бы там ни было, но уроки с лазанием по канату лично я всеми силами старался как-то пропустить, желательно по уважительной причине. Все поменялось в один миг. Однажды Генка, которому все время хотелось придумать какой-то движ, уволок меня на торжественное открытие Дворца пионеров. В начале седьмого класса это было, кажется, или шестого, не помню точно. Там был концерт на крыльце, и руководители всех подряд кружков зазывали к себе новых адептов.